На самом деле Харухира понимал это отлично. Шихору и Мэри тоже указывали ему на это. Но он и подумать не мог, что именно Ситора будет вот так его предостерегать. Это, честно говоря, было неожиданно. Харухира никак не ожидал, что она может быть такой доброй и заботливой. «И если ты погибнешь?» Ситора кинула взглядом Мэри, Шихору, Юма и Кузака. «Что станет вот с этими? Они, конечно, могут быть в чем-то полезны и даже довольно ловко исполнять трюки, которые заучили. Но в целом от них никакого толку. Без тебя они не справятся». «Ну да», – пробурчал Кузак. «Тут и правда не поспоришь». «Если бы не стало Харукуна», – протянула Юма. «Не хочу даже представлять это», – согласилась Шихору. Мэри промолчала. «Но что думает она?» Ситора картинно приподняла бровь. «Только посмотри, до чего они жалкие», – вздохнула она. «Полагаются на тебя полностью. Если уж ты думаешь об их благе, то именно тебе ни в коем случае нельзя погибать. Даже уж если кем-то придется жертвовать, то сначала кем-то из них, а не тобой». «Я так не могу», – вырвалась у Харухира. «Чем умирать и позволить перебить всех остальных? Мне, как лидеру, нужно оставаться в живых и постараться, чтобы выжили остальные. Это ты пытаешься сказать? Умом я понимаю, что это правильно. Но каждый раз, когда придется делать выбор вроде сегодняшнего, я скорее рискну собственной жизнью, чем чьей-то еще. «Даже если это неправильно?» «Я могу принимать верные решения, насколько это возможно. Но я не могу быть кем-то, кроме себя самого. Я могу сказать остальным, вот я, такой, каков я есть. И я хочу, чтобы вы доверяли мне, если сможете. Но пытаться притворяться кем-то еще, чтобы мне верили? Разве это правильно? Мы ведь доверяем друг другу своей жизни. То, что дороже всего. Я не хочу лгать своим товарищам. Я не смогу». «Я ревную», — сказала Ситора. «А? Хочу украсть тебя прямо сейчас». «А?» Ситора внезапно притянула Харухира к себе. К счастью, а может и не к счастью, это был его лоб. Ситора прижала губы к лбу Харухира. Раздался чмокающий звук поцелуя. Ее губы были холодными, но мягкими. Мэри снова закашлялась. «Она простудилась?» — подумал Харухира. «Нет, стойте, Ситора-сан. Что вы делаете? Все же смотрят». Харухира, возможно, не имеет права отказаться. Но хотел бы все же, чтобы это не происходило на глазах у остальных. Впрочем, просить ее делать такие вещи, когда они наедине, тоже казалось неправильным. Как будто она может его не так понять, пожалуй. В этом проблема. Откуда-то раздалось мяуканье Киичи. «Остальное попозже». Ситора мягко оттолкнула Харухира и встала. «Что значит остальное?» Харухира не очень-то хотелось знать, но если она заставит его делать это остальное, ему придется подчиниться, так? Харухира тоже встал и, осматриваясь, задумался. Что было бы, если бы Гауривы не преследовали их? Все это время они убегали, день за днем. Но стая Гауривов не отставала. Могло пройти несколько часов и даже полдня, с последнего момента, когда они ощущали за собой погоню. Но стоило им позволить себе поверить, что все наконец закончилось, как Гауривы либо нападали, либо пугали их внезапными криками. Эти существа не просто упрямы. Самки сравнительно боязливы и не спешат нападать. Чаще всего на команду Харухира нападали полные сил и энергии молодые самцы. Самки первым делом звали сородичей, а Редбека до этого дня они видели лишь несколько раз. «Ня?» Юма склонила голову на бок. «Почему?» – прошептала Шихору. «А?» Кузак стоял со щитом на спине, держа в руках лишь катану. «Что это?» Мэри прижала палец к губам, глядя на труп. «Редбек?» «А?» Глаза Харухира расширились. «Верно, Редбек. Он ведь был их вожаком, да?» «Наверное, но...» Шихору осеклась. «Та-та-та-та-та-та-та!» Этот звук. Харухира слышал его несколько раз. «Это удары, да?» Гоуривы колотят в грудь обеими руками, словно в барабан. Так делают лишь самцы. Скорее всего, таким образом они пытаются испугать соперника. И если двое самцов друг перед другом колотят себя в грудь, значит, вот-вот начнется драка. Но поскольку молодых самцов стаи держат в повиновении вожак, они почти не барабанят. Как правило, это делает лишь Редбек. Так рассказывала им Ситора. Но сейчас Редбек здесь, мертвый. «Что толку ломать над этим голову?» Ситора хлопнула Харухиро по спине и запрыгнула Энби на плечи. «Говорила же, они очень упрямые. Энба, вперед!»